«Все еще достаточно», – пробормотал Ван Линь. Он проверил своим божественным сознанием и ясно увидел, что температура внутри печи была недостаточно высокой для зеленого котла, так как он лишь слегка покраснел, но не начал плавиться. Глаза Ван Лина вспыхнули, когда он вдруг кое-что вспомнил. Тотчас же несколько вещей вылетели из его сумки и, даже не глядя на них, он схватил одну вещь и бросил ее прямо в печь. Как только она оказалась внутри, внезапно поднялось голубое пламя, скорость реактора осталась прежней, но температура внутри него неожиданно повысилась. Зеленый котел полностью покраснел, однако признаков плавления еще не было. Ван Линь бросил внутрь специальный материал для очищения из военной святыни. Он назывался кровавым камнем, и когда его задействуют с помощью духовной силы, он может порождать высокую температуру. Если бросить слишком много кровавого камня, то его действие становилось обратным, и он снижал температуру. Поэтому, бросив внутрь несколько штук, Ван Линь тут же убрал их подальше. В этот момент температура в реакторе уже достигла пугающих высот, но зеленый котел по-прежнему не плавился. Ван Линь поразмыслил, а потом бросил в котел парящую фиолетовую луну, фрагменты цветочных камней, голубую деревянную луну и больше 10 других очищающих материалов из военной святыни. Когда все эти предметы оказались в реакторе, внутри появился разноцветный дым, по форме похожий на иллюзорный котел. Этот дым смешался с зеленым туманом, и вскоре эта смесь вернулась обратно в реактор. В этот момент реактор разразился громоподобным ревом, постепенно из него начали появляться небольшие фрагменты. Ван Линь, затаив дыхание, увидел, что две половинки зеленого котла уже начали таять, вот только скорость была слишком низкой, и если так и продолжится, то вполне возможно, что реактор остановится до того, как котел полностью расплавится. Глаза Ван Лина вспыхнули, когда он поднял правую руку. Над его ладонью появилось синее пламя. Это было то самое ледяное пламя, которое он заполучил после практики техники восхождения в ад. Этот ледяное пламя уже слилось с золотым дан Ван Лина, и теперь его можно было назвать вечным. Но использовать слишком много, то пламя может повредить золотой дан. Поэтому до сих пор Ван Линь использовал его довольно редко. К этому времени, заметив, что реактор уже не выдерживал и продолжал распадаться, Ван Линь без лишних слов взмахнул правой рукой, и ледяное пламя сразу вылетело вперед и ринулось в реактор печи. В этот момент трещины на реакторе внезапно увеличились, но, не успев разойтись дальше, их тут же накрыли ледяным пламенем, которое мгновенно их остановило. Ван Линь не успел сделать и несколько вдохов, как уже покрылся потом. Он пошел на риск. Если допустить малейшую ошибку, то трещин на реакторе может стать еще больше. Пламя немного облегчило ситуацию, но если низкую температуру ледяного пламени не сдерживать, то расплавленный зеленый котел в реакторе определенно может пострадать под его влиянием. Поэтому сейчас Ван Линь был очень осторожным, он всеми силами ограничивал температуру ледяного пламени и следил, чтобы оно не затронуло плавящийся котел. Постепенно зеленый котел расплавился. Все это время Ван Линь не терял бдительности. Через какое-то время зеленый котел полностью расплавился и стало темно-зеленой жидкостью, растекающейся по стенам реактора. Ван Линь глубоко выдохнула. Сложив правой рукой жест мудро, он вызвал духовный свет и запечатлел его на реакторе. Печь тотчас же вздрогнула и перестала крутиться. Ван Линь протянул к ней свою большую руку, когда зеленая жидкость внутри затряслась. В сочившейся жидкости был иллюзорный, едва различимый образ маленького котла. Ван Линь знал, что это был дух ядовитого королевского котла, поэтому без лишних слов манящим движением он поднял правую руку в воздух. Дух меча воспарил вверх, затем вылетел вперед и слился с зеленой жидкостью. В этот момент началось слияние. Ван Линь торжественно наблюдал, как два этих духовных тела вопреки его ожиданиям настали нападать друг на друга. Вместо этого дух котла, извергая зеленую ауру, мгновенно вошел в дух летающего меча. Два предмета быстро сплавились воедино. Ван Линь вздохнул с облегчением, протянул обе руки вперед, и жидкость тотчас же начала медленно сгущаться. Как и ожидал Ван Линь, она превратилась в 6-дюймовый, темно-зеленый короткий меч. По обе стороны лезвия были два плотных ряда шипов, из которых исходила зеленая аура. К этому времени летающий меч полностью обрел свою конечную форму. Это его тело было темно-зеленым, а внутри содержался яд ядовитого королевского котла. Если он кого-то коснется, то даже если противник не умрет от меча, то погибнет от яда. Если ранить таким мечом даже культиватора на стадии Янинь, то ему трудно будет избежать смерти. Но как только меч обрел свою форму, Ван Линь тоже не спешил его глотать. Даже при его использовании придется быть максимально осторожным, иначе можно было случайно кольнуть себя и умереть. Яд из ядовитого королевского котла не имеет противоядия. Кроме Горбуна Мэна никто больше не мог победить этот яд. Ван Линь был чрезвычайно горд, особенно этими шипами на острие меча. Это было его истребляющее оружие. Никто не сможет защититься от него. Глава 178. Гора ограничений. Правой рукой Ван Линь поманил к себе летающий меч. Держа его под контролем, очень осторожно он положил его в дорожную сумку, после чего вздохнул с облегчением. Ему определенно не хотелось заколоть себя мечом, который он сам же очистил, и погибнуть от яда. Отложив в сторону летающий меч, Ван Линь встал и пристально посмотрел на черный каменный мост и, ничего не говоря, сделал шаг вперед. Стая ураганов с воем последовала за ним. Ван Линь очень осторожно двинулся вперед. Дорога невозвращения казалась очень длинной, но как только он ступил на нее, пейзаж вокруг резко начал меняться, а длина черного каменного моста впереди резко сократилась до 100 футов. На другой стороне моста медленно возник гигантский вихрь. Глаза Ван Лина вспыхнули, и после недолгого молчания он вдруг протянул правую руку. Один из маленьких зверей сразу же подлетел и упал ему на руки. Ван Линь резко щелкнул пальцами, и маленький зверь мигом, как молния, ринулся вперед к вихрю по ту сторону моста. Маленький зверь не успел пролететь и 100 футов, как пурпурная молния толщиной с руку внезапно обрушилась с неба и попала прямо в зверька, который в мгновение ока превратился в пепел. Выражение лица Ван Лина не изменилось. Если бы не ограничения в этом месте, тогда ему достаточно было бы разогнаться до полной скорости, и всего за несколько вдохов он перепрыгнул бы через мост. Но из-за всех этих ограничений ему приходилось идти очень медленно, перебирая шаг за шагом, без каких-либо ускорений. Он взглянул на оставшуюся 1000 футов пути и, сделав глубокий вдох, продолжил идти вперед. Он концентрировался на каждом шаге. Когда он прошел вперед на 100 футов, все вокруг вдруг окутал густой серый туман. В этот же момент стая ураганов, следовавшая за ним, исчезла. Вместе с ними испарился и второй демон. Даже божественное сознание Ван Лина не могла их обнаружить, как будто его силы сдерживал какой-то барьер. Ван Линь неосознанно хотел было повернуть голову назад, чтобы оглянуться, но в этот момент он резко изменился в лице. Через несколько секунд уголки его рта изогнулись в ухмылке, и он продолжил свой путь вперед. Так он преодолел еще 100 футов. Внезапно позади него послышался поразительный рев, от которого содрогнулся мост под ногами. Ван Линь тут же восстановил равновесие. Этот рев казался довольно знакомым. Очевидно, этот голос принадлежал дикому красному водяному дракону, с которым он сталкивался раньше. Со спины Ван Лина обдало горячим дыханием, пахнущим рыбой. Ван Линь закрыл глаза и не стал использовать божественное сознание, чтобы посмотреть на него. Так как это место называлось дорогой невозвращения, то ступив на этот путь ни в коем случае нельзя оборачиваться назад. Это правило казалось довольно простым, но Ван Линь ждал, что не все здесь будет так просто. Здесь нельзя было не только идти назад, но и оборачиваться, или даже использовать божественное сознание, чтобы посмотреть, что происходит за спиной. Короче говоря, все, что хоть как-то относилось к слову невозвращение, было запрещено. Если допустить ошибку, то тебя ждет такая же судьба, что и маленького зверька, быть погребенным на мосту. Хотя здесь нельзя было оглядываться или использовать божественное сознание, чтобы посмотреть назад, Ван Линь вполне мог представить эту картину. Чувствуя на своей спине горячее зловонное дыхание, догадаться было несложно, красный водяной дракон открыл свою жуткую пасть прямо позади него. Хотя сначала Ван Линь очень удивился, выражение его лица нисколько не изменилось. Красный водяной дракон не мог здесь появиться, а значит, что за его спиной была какая-то иллюзия. В этот момент справа от него вспыхнул красный свет. Зрачки Ван Лина резко сузились. Это было красное ядро. Холодный пот начал стекать по лбу. Он прищурился, чтобы посмотреть на свое правое плечо и увидел жирное и вязкое существо, которое излучало странный запах. Ван Лин сделал глубокий вдох и успокоился. Его шаги тоже стали более размеренными. Красное ядро все чаще извергалось вокруг его тела, а когда сталкивалось с одеждой Ван Лина, то полы его халата начинали, похлопывая, развиваться. Ядро ревело из-за спины и тяжело дышало, источая кровожадное желание убийства. Ван Линь посмотрел на свою одежду и усмехнулся. Если минуту назад он еще был не уверен, то теперь, увидев, как развивается его одежда, у него не осталось сомнений в том, что это была иллюзия. Все дело в одежде. Если бы позади него на самом деле был дикий зверь, и он находился так близко, то одного его дыхания хватило бы, чтобы Ван Линь отлетел далеко вперед. Но сейчас зашевелилась только его одежда. Ван Линь, сжав волю в кулак, без колебаний продолжил двигаться дальше, не останавливаясь и не обращая внимания на звуки за спиной. В это время красный водяной дракон издал дикий рев и направился с открытой пастью в сторону Ван Лина, намереваясь его проглотить. Ван Линь хорошо все видел боковым зрением. Сохранив свой темп и даже не моргнув, Ван Линь без колебаний спокойно пошел вперед. Когда водяной дракон проглотил его, его тело превратилось в комок серого тумана, который тут же рассеялся. Когда туман полностью исчез, в центре появились очертания фигуры Ван Лина. Он уже преодолел 900 футов пути, и теперь ему оставалось всего 100, и тогда он пересечет этот каменный мост. Но внезапно позади него раздался кашель. Этот кашель был очень тихим, но когда он достиг ушей Ван Лина, ему показалось, будто его ударил гром среди ясного неба. Он невольно резко остановился и задрожал. Из уголков его глаз потекли слезы. Кашель продолжался. Ван Линь понимал, что это лишь иллюзии, ложь, но ему так сильно хотелось обернуться. «Тай Чжу, обернись, дай своему отцу посмотреть на тебя». Этот до боли знакомый голос. Ван Линь сжал кулаки и закрыл глаза. Затем вновь их открыл, сделал глубокий вдох и продолжил свой путь. «Тай Чжу, твоя мама хочет взглянуть на своего сына. Почему ты такой жестокий, даже не оборачиваешься?» Ван Линь еще раз зажмурил глаза. Он начал колебаться, и хотя его шаги немного замедлились, он продолжал идти вперед. Он отбросил все сомнения. Он ожидал, что на последних 100 футах голоса родителей будут преследовать его беспрерывно. Как только он достиг конца, родные голоса исчезли, и их заменили крики вновь появившихся ураганов из маленьких зверей. Он снова почувствовал второго демона. Ван Линь на сей раз не обернулся. Он молча остановился перед вихрем. С легким вздохом он достал нефритовый талисман, который дала ему Лиму Ван, и, обернув им стаю ураганов, вошел вместе с ними в центр вихря. Когда он вышел из вихря, перед ним открылась высокая гора. Ее вершины, покрытой вьющимся туманов, не было видно и, стоя у ее подножия, силуэт Ван Линь оказался таким незначительным. Когда Ван Линь увидел горную вершину, у него отняло дар речи, но вскоре он начал все анализировать. Дорога невозвращения явно не была вторым барьером. Ранее из разговора с Гуди, Дуань Муцзи и остальными он понял, что третий барьер, для которого требовалась технику смертельного проклятия Ван Лина, заметно отличалась по описанию. Хотя его божественное сознание ничего не уловило, стоя у подножия и глядя на вершину горы, Ван Линь догадался, что это и был второй барьер. Он проверил округу божественным сознанием, и когда его взгляд задержался на подножии горы, его зрачки сразу же сократились. Здесь остались следы разрушенного ограничения, которое еще полыхало красным светом. После недолгих размышлений Ван Линь направился к вершине горы и вскоре подошел к разрушенному ограничению. Здесь явно кто-то побывал, так как рядом виднелась тропинка из чьих-то вледов. По обе стороны дороги сверкала красная аура. Ван Линь присмотрелся внимательнее. Когда он поднял голову к вершине, он тут же насторожился. Теперь он ясно видел, что на вершине кто-то побывал до него. Безусловно, это был второй барьер. Вокруг него ничего больше не было. Очевидно, эта гора была ключом к разрешению барьера, а единственный путь пролегал через вершину. Для обычного человека подъем на такую гору был очень сложным, особенно, когда невозможно определить ее высоту. Но для культиваторов такое задание было проще простого. Но по своему опыту Ван Линь мог сказать, что на горе должны быть ограничения на полеты, поэтому придется взбираться пешком. После недолгого молчания Ван Линь оглянулся на стаю ураганов за его спиной и помахал правой рукой. Более 40 ураганов мгновенно начали сливаться воедино и постепенно стали одним огромным ураганом. Ван Линь подпрыгнул и бросился к нему. Когда он запрыгнул в центр урагана, тот расступился, будто в знак приветствия, позволяя ему войти. Стоя внутри, Ван Линь начал мысленно управлять им. Он направил ураган вперед. Как только они прошли через ограничение, Ван Линь заметил с помощью божественного сознания, что оно как раз восстанавливалось после недавнего разрешения и совсем скоро вернется к своей начальной форме. У Ван Лина замерло сердце. Если эти ограничения могли автоматически восстанавливаться, то он не сможет использовать метод, который применил на первом барьере, когда он позволил другим очистить путь для него. Тщательно контролируя огромное божественное сознание маленьких зверей, Ван Линь внимательно проверил его и тут же помрачнел. Ограничения в этом месте были на каждом шагу, почти все точки были покрыты ними. Эту гору без преувеличений можно было назвать горой ограничений. Взбираться на гору пешком и без того было нелегко, но ко всему прочему еще приходилось следить за каждым шагом, чтобы случайно не задеть ограничения и не превратиться в скелет. Ван Линь проверил своим божественным сознанием, ограничения быстро восстанавливались до начального состояния. Ван Линь отозвал свое божественное сознание, и после недолгих размышлений вышел из-за урагана и достал дорожную сумку. Он поманил правой рукой, и ураган позади него вместе со вторым демоном вдруг залетел внутрь. Эту сумку Ван Линь получил от культиватора насекомых. Хотя в ней нельзя было хранить магическое оружие, но она отлично подходила для живых существ. После того, как Ван Линь заполучил ее, он провел несколько опытов с маленькими животными несколько дней назад и убедился, что животных она не вредит. Как только маленькие звери из урагана оказались внутри, Ван Линь повязал сумку вокруг талии. Затем, сделав глубокий вдох, он пошел вперед, расширив свое божественное сознание и проверяя все вокруг. Будучи внутри урагана, Ван Линь заметил, что между ограничениями были определенные участки, где дорога сильно сужалась и ураган не смог бы пройти. А так как повсюду были ограничения, стоило их только коснуться, как все они сразу же пришли бы в действие. Поэтому отбросил идею подняться на гору с помощью урагана. Глава 179. Изучая ограничения, заполучив линкши наилучшего качества, Ван Линь действительно подумывал о том, чтобы вернуться назад. Но в то время обстоятельства на первом барьере были критическими. Если бы он решил вернуться, а тем более без горбуна Мына в первых рядах, то он не смог бы так спокойно пройти через барьер. И даже если, преодолев боль и трудности, ему удалось бы пройти, то шансы вернуться сюда еще раз были близки к нулю. Вряд ли ему снова улыбнется удача, чтобы пройти через первый барьер. Характер Ван Лина не позволял ему поступать опрометчиво. Сейчас он не мог проиграть. Однако, после некоторых размышлений Ван Лину в голову пришла одна мысль. Если 1000 лет назад группа горбуна Мына из 4 человек смогла вернуться, то где-то здесь должна была быть формация для перемещения. Иначе, пережив все те ужасные события, они не вернулись бы сюда снова. К сожалению, в нефритовой ленте, которую оставил горбун Мэн, не было никакой информации об этом месте, а то наследие, которое они получили, было в чужих руках. Ван Лина решил, что если он найдет это наследие, то наверняка сможет найти выход отсюда. Внимательно осмотревшись вокруг, он пошел вперед. Вскоре он резко остановился и посмотрел на большой камень вдалеке. Этот камень был припрятан, и от него исходили мощные колебания духовной силы. Небо было темным, а этот камень, подавлявший умы окружающих, вызывал ощущение тошноты. Пройдя через зазор между двумя ограничениями, Ван Линь с облегчением вздохнул. Когда он посмотрел вниз, то понял, что прошел всего лишь 300 футов, на которые у него ушло несколько часов. Он тщательно продумывал каждый свой шаг, прежде чем поставить куда-то ногу. А вершина горы по-прежнему была вне поля зрения. Если он продолжит в таком темпе, то неизвестно, сколько лет ему понадобится, чтобы наконец достичь высшей точки. Он мысленно вздохнул. Если на первом барьере он полагался на удачу, но на втором нужно рассчитывать только на себя. Ван Линь сначала колебался, его лицо заметно помрачнело. С его нынешней культивацией на стадии Дзидан это место было для него слишком опасным. Но даже если бы он отступил, свою сохранность он не обеспечил бы. Чтобы выжить, ему нужно взять себя в руки и идти вперед. Ван Линь ненадолго задумался, и ему в голову пришла идея. Он не пошел вперед, а снова отступил назад на несколько шагов, к месту 2 ограничений, которые он проходил совсем недавно. Он продолжил идти назад до самого подножия горы. Добравшись до основания горы, он остановился на том месте, где только начинались ограничения. Он присел на корточки и внимательно начал их рассматривать. Местность в радиусе 100 футов была покрыта полосой беспорядочного подлеска. У подножия горы этот подлесок сгущался, но стоило подняться вверх, как деревьев становилось меньше. На первый взгляд это место казалось вполне обычным, но если присмотреться, то можно было заметить, что сорняки здесь росли в соответствии с замысловатыми правилами и формами. Ван Линь продолжил смотреть. Он долго разглядывал каждый сорняк в подлеске, после чего каждый раз доставал нефритовую ленту и делал записи. За 3 дня Ван Линь описал каждый сорняк в этой местности, каждый изгиб, каждую полоску. Он хотел найти способ, как снять ограничения. Ван Линь понимал, что если сделать это силой, то у него не будет и шанса ступить на вершину горы. И чем выше он будет взбираться, тем сильнее будут ограничения. Дорог в обход было очень мало, а некоторые из них все равно натыкались на ограничения. И Ван Лину нужно было приготовиться к такому, иначе там он встретит свою смерть. Если хочешь выжить, то нужно одолеть эту гору ограничений. Чтобы понять ее, ему нужно было лучше ее изучить, тогда его шансы на выживание повысятся. Другого пути не было. Поэтому Ван Линь отступил назад, к подножию, и принялся за свои исследования. Эти ограничения отличались от техник формаций. Техники формации основывались на использовании определенных средств определенным образом для создания мощных заклинаний разных размеров. Это вопрос несравнимой сложности, так что многие практикующие тратят свои жизни на то, чтобы изучить формации, но в итоге им удается лишь взглянуть на основы. На самом деле ограничения тоже были своего рода формациями. Но эти заклинания обладали гибкостью, их можно было изменить силой мысли, иными словами, ограничения были божественными техниками. Те, кто обладал выдающимися божественными силами, были способны установить ограничения, которые держались бы 1000 лет, до тех пор, пока силы культиватора не ослабнут. Некоторые ограничения по-прежнему оставались в рабочем состоянии даже после смерти культиватора. Можно было сказать, что вариантов таких ограничений было множество, и лишь немногие были способны тщательно изучить их. От ограничений можно было избавиться 2 способами. Первый способ простой – разрушить их с помощью силы. Для этого требовался высокий уровень культивации, которым обычный человек овладеть не мог. Второй метод – изучить и понять принципы, лежащие в основе построения ограничений. Только после этого культиватор сможет естественным путем разбить ограничения. Ван Линь использовал именно второй метод. Когда он полностью описал первое ограничение в нефритовой ленте, он начал его изучать. Будучи пожирателем душ, он много времени потратил на изучение и исследование различных техник формаций, поэтому, когда он перешел к ограничениям, он был собран и спокоен. Время шло, и спустя 10 дней Ван Линь внезапно протянул вперед правую руку, после чего пучок цветов рядом с ним начал колыхаться. К этому времени Ван Линь досконально изучил эти цветы, поэтому сейчас синхронность их движения была идеальной. Ван Линь взмахивал рукой слева направо и наоборот. Сначала могло показаться, что его движения были хаотичными, но затем становилось ясно, что цветы двигались в точности по направлению его движений. После нескольких вдохов правая рука Ван Линь разогналась настолько быстро, что казалось, будто за ней образовывалась очередь клонов, которая быстро исчезала, оставляя после себя остаточное изображение. После 10 вдохов Ван Линь с сосредоточенным и напряженным лицом вдруг убрал правую руку и притянул ее к себе. Из плотной травы внезапно вспыхнул красный свет и погнался за правой рукой Ван Лина. Когда Ван Линь убрал руку, он снова начал ею размахивать, и после этого движения красный свет стал слабнуть до полного исчезновения. Опустив правую руку, ее чувствительность пропала. Глаза Ван Лина вспыхнули, когда он взглянул на сорняки, которые уже приняли свой обычный вид, не оставив никаких следов. Ограничения здесь были расставлены для убийства врагов, и когда кто-то ступал внутрь, он тут же умирал. Если какому-то культиватору удастся вырваться и сбежать, то снова появится этот красный свет, который превратит вторженца в живого мертвеца. После нескольких дней исследований Ван Линь немного разобрался в этом ограничении, и только что провел небольшой эксперимент, который ранее пытался провести не меньше 10 раз. В первый раз, стоило ему начать, как после 3 вдохов его едва не ранил красный свет и ему пришлось тут же отступить. Теперь же он мог оставаться на месте в течение 10 вдохов и способен был справиться с красным светом. Ван Линь думал, что, имея достаточно времени, он сможет превзойти эти результаты. Другими словами, это означало, что теперь он мог войти в ограничение, и хотя он еще не мог его разрушить, но в течение 10 вдохов он находился в безопасности, и даже красный свет не был ему помехой. В глазах Ван Лина было волнение. Хотя ограничения на этой горе были простыми, Ван Линь верил, что если он найдет правильный путь, и сможет придерживаться его до конца, то он сможет пройти второй барьер. В самом начале целью Ван Лина было изучить эти ограничения для того, чтобы пройти через барьер, но сейчас у него появилась еще одна цель. Чем больше он изучал, тем больше его захватывали эти изумительные ограничения. До этого Ван Линь никогда не думал, что если освоить формации такого рода, то можно обрести невероятную силу. Например, сейчас Ван Линь мог пройти через эти беспорядочные ограничения в траве, но все еще не мог их повторить самостоятельно. Все из-за того, что он не до конца их исследовал. Как только он закончит с изучением, то сможет без проблем воспроизвести такие ограничения. Ван Линь сделал глубокий вдох и в состоянии полной сосредоточенности погрузился в исследование. Время шло, и через месяц Ван Линь вдруг отложил в сторону нефритовую ленту и бросился в беспорядочную траву. Как только он ступил на эту территорию, со всех сторон внезапно начал подниматься красный туман, а сорняки на земле, яростно покачиваясь, превратились в острое оружие, которое потонуло в красном тумане. В это же время со всех сторон раздался свистящий звук, вслед за которым вниз, словно завеса из дождя, обрушилось острое оружие. Ван Линь был спокоен, его глаза внимательно за всем наблюдали. Выпад острого меча был немного неожиданным, но он сделал шаг вперед, как будто прохаживаясь в своем собственном саду, и бесчисленные острые мечи мгновенно обрушились рядом с его телом. Ван Линь спокойно и неспешно двигал правой руки в соответствии с его мыслями. Это было похоже на замедленную съемку, но по неизвестным причинам, это заставило летающие мечи внезапно упасть прямо перед ним. Если бы поблизости был наблюдатель, то он заметил бы, что только что была задействована сплетающая техника. Ван Линь не знал о сплетающей технике, он просто быстро двигал руками вслед за своими мыслями. Правой рукой он быстро нарисовал в воздухе круг. К этому простому движению Ван Линь пришел после длительной медитации над своими исследованиями. Хотя этот трюк был простым, но если быстро размахивать правой рукой по кругу, то она заряжалась энергией и начинала сама принимать тысячу разных поз. Когда круг был завершен, летающие острые мечи один за другим сразу замедлились и, превратившись обратно в сорняки и листья, начали танцевать вокруг Ван Лина. Ван Линь все это время сохранял внешнее спокойствие. С самого начала и до конца, с того момента, как он вошел на территорию кустов, он не останавливался ни на секунду и продолжал идти вперед. Сорняки и листья расступались перед его ногами, не смея к нему прикоснуться. Таким образом Ван Линь прошел почти весь путь, и уже готов был выйти из ограничения, когда внезапно со всех сторон вспыхнул красный свет. Ван Линь по наитию поднял правую руку ладонью вверх. Внезапно красный свет, как будто захваченный невидимой рукой, разбился на части. Хотя фрагменты снова слились воедино, они тут же бросились под ноги и превратились в красную тропинку, которая протиралась прямо за границей ограничения. Ван Линь ступил на нее и вышел из ограничения. После того, как он вышел, он посмотрел на небо и присвистнул. Потратив столько времени, он наконец полностью освоил это ограничение. Он повернулся и его глаза сверкнули. Он вдруг усмехнулся одной правой рукой, заставил ограничение колыхаться. Сорняки внутри этого ограничения изменили свое направление, и сейчас их построение стало гораздо сложнее. «Если кто-то осмелится преследовать меня, то я ему не завидую», – пробормотал Ван Линь. Другими словами, если кто-то войдет в это ограничение, то куда бы он ни пытался бежать, ему не избежать смерти. На лице Ван Лина появилась усмешка. Он еще раз осмотрелся по сторонам, а затем внезапно ринулся вперед к другому пучку травы. Осмотрев его, он убедился, что ближе к вершине ограничения в траве становились сложнее. Ван Линь задумался, а затем заблокировал проходы между ограничениями. Так, желающим подняться на гору, придется в обязательном порядке войти в ограничения. После всего этого Ван Линь продолжил свое подъем на вершину. В это время, на полпути к вершине горы лорд-демон шести желаний посмотрел на сгустившиеся облака тумана впереди, которые витали там уже 3 дня. Сколько бы заклинаний лорд-демон не использовал, эти облака не хотели расходиться. Он выглядел немного мрачным. Рядом с ним стоял молодой парень, который недоуменно смотрел на туман. Лорд-демон шести желаний оглядел юношу, а затем заглянул ему за спину и ухмыльнулся. Он уже проходил по этому пути, и первым барьером, куда он вошел, был ледниковый мир, с которым он уже был знаком. Хотя у него не было ледяного парусника Гуди, но 1000 лет подготовки не прошли даром. Перед входом в море демонов, он сказал всем, что со второй половиной первого барьера, ледниковой землей, он справится сам. А сказать такое он мог только будучи уверенным в своих силах на 100%. И действительно, около 500 лет назад он получил сокровище, которое позволяло использовать технику водного побега. Принцип его действия был похож на челнок для путешествия в земле Ван Циньюэ. Так, благодаря своей культивации и пониманию области воды, он без проблем смог провести этого юношу до этого места. Что касается дороги невозвращения, то между первым и вторым барьерами он не тратил много энергии. Когда он впервые ступил на каменный мост в прошлом, он чуть не умер, но после практики его дьявольской техники шести желаний, он перестал волноваться. В результате, дорога невозвращения была для него детской игрой, и он мог бы без проблем пройти по нему, если бы не этот парень, за безопасность которого он отвечал. Также из-за юноши ему приходилось передвигаться медленней, но он чувствовал предвкушение перед вторым барьером, который назывался «Горой ограничений». Название горы говорило само за себя. Она вся была усеяна ограничениями, которые, с подъемом вверх, становились все замысловатее. В прошлом, когда их группа из четырех человек впервые пришла сюда, они следовали за сильными культиваторами, и им едва удалось пройти. Но все же потери сбежать не удалось, по большей части из-за того, что сильные культиваторы посылали слабых вперед на смерть. Если бы лорд-демон шести желаний не шел следом за своим мастером, то ему тоже не удалось бы избежать смерти. Ему повезло, что его мастер мог уничтожать ограничения кучами. Он всю свою жизнь посвятил изучению ограничений и техник формаций. Они стремительно поднимались вверх и внезапно остановились в тысячи футов от вершины, когда идти дальше больше не могли. Несколько сильных культиваторов по сигналу напали на культиватора на средней стадии формирования духа и, используя вены в его теле, смогли открыть долину длиной в тысячу футов. Все ринулись вперед, но лишь несколько человек в итоге добрались на вершину и прошли через третий барьер, остальные же умерли по пути. Пройдя первый барьер и дорогу невозвращения, лорд-демон шести желаний чувствовал себя уверенно. Он считал себя счастливчиком, так как человек, которому суждено было пройти через третий барьер, был в его руках. После нескольких лет поисков, лорд-демон решил, что именно этот парень сможет помочь ему пройти через третий барьер, а ценой этому будет жизнь парня. Сейчас, будучи в тысячи футах от вершины, он думал, как ему преодолеть это расстояние. Хотя он готовился к этому тысячу лет, сказать наверняка, сработает его способ или нет, он не мог. Уверенности в нем резко поубавилось. Тысячу лет он провел, самоотверженно изучая различные виды ограничений. Используя свою феноменальную память, он с легкостью разбил ограничения на втором барьере, а после этого заново их восстановил и даже укрепил, что, кстати, объединяло их с Ван Линем. Однако ограничения на горе ограничений становились тем сложнее, чем выше ты поднимаешься. Даже лорду-демону шести желаний пришлось снизить темп и тщательно следить за каждым своим шагом. Например, насколько он помнил, этого тумана здесь раньше не было, и от этого ему становилось тревожно. А в это время Ван Линь, пройдя 10 футов, снова принялся наблюдать за сорняками. Они постепенно рассеивались, открывая очертания черной скалы. Ван Линь снова сделал записи в нефритовой ленте. Ограничения на черной скале и сорняки здесь были совершенно иными. На скале, за исключением камней, выложенных в определенной последовательности, не было ничего необычного. Если бы от нее не исходили колебания духовной силы, то ограничение можно было не заметить. Ван Линь посмотрел вокруг и обнаружил, что все ограничения здесь были похожи. Если бы это было раньше, то Ван Линь прошел бы между зазорами, но сейчас ему было интересно исследовать эти ограничения. Горы вечны, и время здесь пролетает незаметно. Так, в мгновение ока прошло 7 лет. Ван Линь стоял на полпути к вершине горы и пил жидкую лингци. За 7 лет половина его волос побелела. Пренебрегая сном и едой, отчаянно исследуя ограничения, его разум постоянно что-то вычислял и над чем-то размышлял. Его волосы начали седеть еще 4 года назад, но его божественное сознание продолжало становиться сильнее, и даже уровень его культивации повысился до средней стадии Дзидан. Теперь он был на шаг ближе к стадии Янинь. Его видение мира и характер полностью изменились. Если 7 лет назад Ван Линь был куском многолетнего черного льда, который своей холодностью и мрачностью отпугивал всех незнакомцев, то теперь от него еще исходило непостижимое ощущение. Казалось, что оно исходит из его глаз, что в них можно было увидеть солнце, луну и звезды. Если бы Дуань Муцзи сейчас снова увидел Ван Лина, то не поверил бы своим глазам. Глаза Ван Лина – это глаза божественного сознания, которое достигло определенного уровня в технике ограничений. Эти глаза он обрел после 7-летней практики. Он уже испытал бесчисленное количество ограничений, на каждое из которых требовалось огромное количество времени и умственной энергии, тщательного исследования и совершенствования. Также ему попадались особые ограничения, которые сильно отличались от других. К счастью, Ван Линь всегда был настороже, и поэтому сразу же их заметил. Внимательно рассмотрев их, Ван Линь пришел к выводу, что человек, создавший их, был мастером по ограничениям. Но Ван Лина это нисколько не пугало. Что касается второго барьера гор ограничений, то постепенно Ван Лину здесь становилось скучно. Хотя попасть в такое место было действительно подарком судьбы. Здесь были собраны самые разнообразные ограничения, от простых до сложных, от слабых до самых разрушительных. И это помогало быстро набраться знания о техниках ограничений. Да, в такое место действительно было трудно попасть. Глава 180. Глава 180. Несчастливый древний император. П.П. Он же Гуди. С этой главы сменился Англ, переводчик, а вместе с ним и некоторые термины и имена. Ван Линь сосредоточенно шел по тропинке в гору. Прошло 7 лет. Каждый раз, когда он разбивал ограничения, он немного менял его и рядом ставил еще несколько. Если путь, который он выбрал, был похож на ад, полный опасностей на каждом шагу, то он превратит этот путь в лед и сделает так, чтобы отчаяние небес и земли поглотило любого. Если попадется кто-то настолько неудачливый, чтобы попасть в его ограничения, если он не умрет, то как минимум потеряет слой кожи. За эти 7 лет Ван Линь внес много изменений в свою технику ограничений. Он обрел просветление. Теперь все ограничения, которые он сломал, он мог легко превратить в свои собственные и сделать их более эффективными, чем изначально. Это удивило Ван Лина и запалило в нем еще больший интерес. В конце концов, на гору можно было взобраться только с помощью техники ограничения. За последние 7 лет исследования ограничений Ван Линь не ограничивался простыми наблюдениями. Он разрабатывал собственный метод обхода ограничений. Этот метод стал результатом бесчисленных проб и ошибок. Он с самого начала работал медленно, не пропуская ни одной детали. Он развивался постепенно, твердыми, уверенными шагами. Когда дело касалось редких и сложных ограничений, он всегда начинал с основ и медленно продвигался до конца. Без спешки в сердце он медленно расширял мышление для практики методов ограничений. Многие культиваторы умели пользоваться ограничениями, однако тех, кто действительно понимал их сущность, было очень мало. За исключением нескольких старых мастеров, никто не мог сравниться с Ван Линем в техниках ограничений. Даже сам Ван Линь был очень смущен. Казалось, что его посредственный талант не имел значения, когда дело касалось техники ограничений. Так же было, когда он впервые столкнулся с методами формации много лет назад. Они дались ему намного легче, чем магия. Сейчас Ван Линь сидел, скрестив ноги, на большом камне. Он смотрел вдаль прямо перед собой на неподвижное облако. 2 дня назад, будучи в глубокой медитации, Ван Линь смотрел на это облако. Он вынул нефритовую ленту и вырезал несколько слов на ней, а затем на земле. Ван Лину это облако оказалось очень хрупким. Его ограничения были повсюду вокруг горы. Если кто-то решился бы пробраться вверх, то ему пришлось бы лететь, полагаясь на свою удачу. Если бы это было 7 лет назад, то Ван Линь использовал бы мелких животных, чтобы попытаться разрушить технику ограничения. Но сейчас, с его развитым пониманием ограничений, особенно с проницательными глазами, ему всего лишь нужно было только немного посмотреть на облако. Хотя он не мог полностью постичь ограничения, но мог определить его вид. Это облако было из тех, что ограничивают полет. Таким образом, ограничение в виде облака было довольно изобретательным. Если бы там не было никаких облаков, то чужак хотя бы видел, с чем имеет дело. Но в данном случае облако покрыло центр ограничения. Это наталкивало на 1000 предположений. Даже в этой ситуации сердце Ван Лина не дрогнуло. Его глаза заблестели, когда он посмотрел на облако. Внезапно его рука начала двигаться перед ним, словно в замедленном темпе. Остаточное изображение начали появляться перед его глазами, и казалось, будто у него не одна, а тысяча рук. Эти остаточные изображения начали дрожать и быстро разлетаться. Созданные Ван Линем остаточные изображения руки сформировали иллюзорный круг. Он вдруг остановился и протянул правую руку вперед. Иллюзорный круг полетел в сторону облака. После того, как иллюзорный круг проник в облако, он начал рассеиваться и расходиться волнами по облаку. Ван Линь спокойно сидел, скрестив ноги, даже не глядя на облака. С закрытыми глазами он медленно начал хмуриться. Этот иллюзорный круг был техникой, разработанной Ван Линем для разрушения ограничений. После 7 лет исследования и самосовершенствования он ее освоил. Ему даже не нужно было смотреть собственными глазами. Полагаясь на волны, исходящие от иллюзорного круга, он мог понять структуру и принцип этого ограничения. Через некоторое время он открыл глаза. Его правая рука снова замахала перед ним. На этот раз он управлял движениями руки с серьезным лицом. Через какое-то время перед ним появились слои иллюзорного круга. Когда Ван Линь насчитал 10 иллюзорных кругов, он принялся глубоко дышать. Его правая рука выходила из-под контроля. Из последних сил он сделал 10 выпадов рукой вперед. 10 иллюзорных кругов по очереди опустились на облако. Со стороны казалось, что формировать круги было несложно, но на самом деле для одного круга Ван Лину нужно было сделать более 10 тысяч оборотов рукой. Эта техника – результат 7 лет изучения техник ограничений. Можно было даже сказать, что иллюзорные круги тоже в своем роде были ограничениями. 10 иллюзорных кругов вошли в облако и исчезли. После этого в облаке поднялись десятки тысяч силовых волн, от которых все облако снаружи покрылось рябью. Ван Линь замкнул свою душу. Левой рукой он начал неоднократно выводить на земле рисунок. Через какое-то время он открыл глаза и улыбнулся. Он взмахнул левой рукой и вытер все рисунки. Когда он встал, его глаза заблестели. Он взглянул вниз и прикинул время, затем внезапно поднял вверх правую руку, из которой вырвался луч света. Свет выстрелил в сторону облака, заставив его задрожать, затем медленно рассеяться. Когда облако исчезло, перед глазами предстало то, что было за ним скрыто. Ван Линь сделал глубокий вдох, вынул нефритовую ленту и подробно записал характеристики этого ограничения. За последние 7 лет, каждый раз, когда Ван Линь разбивал ограничение, он тут же описывал его, чтобы использовать информацию в будущем. Через некоторое время он отложил ленту в сторону. Он смотрел на то место, где было облако, и увидел сломанный мост всего в 10 футах от него. Это было истинное лицо ограничения. Как Ван Линь хотел было сделать шаг вперед, он внимательно осмотрел мост. Его взгляд остановился на небольшом дереве, растущем рядом с мостом. С 7-летним опытом за плечами Ван Линь сразу заметил, что маленькое дерево было необычным. Среди всех ограничений на этой горе, которые встретились Ван Лину, всего 2 ограничения накладывались друг на друга. Но это ограничение значительно отличалось от всех, что использовались на этой горе. Это ограничение, должно быть, добавил кто-то другой. Он сам проделывал такое же много раз за последние 7 лет. Это небольшое дерево поместил сюда кто-то другой. Ван Линь холодно рассмеялся. Он взглянул на ограничение на маленьком дереве и сразу же распознал ту нечестную игру, с которой он сталкивался раньше несколько раз. Все эти ограничения – дело рук одного человека. Около 4 лет назад кто-то начал мешать ему с ограничениями. Разбив несколько ограничений этого человека, Ван Линь понял их структуру. Обычно ограничения в горах не активировались до тех пор, пока кто-то их не касался. Но ограничения, установленные этим человеком, действовали иначе. Стоит только ступить в радиус их действия, как вас тут же атакуют. Если атака будет неудачной, то это ограничение самоуничтожается и ударной волной активирует все близлежащие ограничения. Таким образом, человек оказывается в ловушке. Ван Линь прищурил глаза, не отрывая взгляда от дерева. Он послал вперед 3 иллюзорных круга, которые приземлились на вершине маленького дерева. Деревце слегка встряхнулось, и его листья начали опадать. Ствол быстро потемнел и, наконец, начал гнуться. Иллюзорный круг Ван Лина содержал в себе многочисленные ограничения. Главная задача круга – разорвать ограничения. Поэтому ограничения на маленьком дереве начали разрушаться слой за слоем. Холодный свет вспыхнул в глазах Ван Лина. Он быстро достал из-за спины ядовитый черный меч и направил его на дерево. В это же время изогнутый ствол дерева полетел в сторону Ван Лина. Черный меч вдруг промелькнул мимо и понесся прямо на ствол дерева, разрезав его напополам. Когда ствол упал на землю, он свернулся, показав свою истинную сущность, коричневая сороконожка. Сороконожка несколько раз вздрогнула и превратилась в облако черного дыма. От этого дыма веяло смертью. Обычные люди испытали бы панику, однако дым исчез так же быстро, как и появился. Ван Линь задумался, с чувством собственного достоинства в глазах. Он впервые видел, чтобы для ограничения использовалось духовное животное, которое испускало бы панический дым из своего тела. Ван Лину этот метод показался знакомым. Он мог с точностью сказать, что это ограничение и несколько предыдущих были созданы одним и тем же человеком. На самом деле было очевидно, что этот человек редко использовал подобные ограничения. От остальных они отличались не особой мощью, а своей изобретательностью. Если кто-то небрежно войдет внутрь, то смерти уже не избежать. Лорд-демон шести желаний, прошептал Ван Линь. Он знал, почему эта техника казалась знакомой. Тогда, в туннелях, лорд-демон использовал немало юношей, чтобы испытать различные диковинные методы. Ван Линь хорошо это помнил. Когда лорд-демон нацелился на Ван Лина, после небольшого обмена фразами он решил пощадить его и погнался за кем-то другим. Он использовал молодые тела в качестве материала для магических заклинаний. В этот раз все выглядело похоже, вот только вместо очередного юноши здесь оказалась сороконожка. А в это время на скале в 500 футах от вершины горы лорд-демон шести желаний вдруг повернулся и уставился на гору. Глаза юноши, который постоянно был рядом с ним, уже были не пустыми, а тусклыми. «Кто, черт возьми, разбивает все мои ограничения последние 5 лет? Он даже разрушил ограничения в облаках? Может, это Дуаньму? Нет, скорее всего, это древний император. Последнюю 1000 лет он только то и делал, что изучал ограничения. В третьем царстве он станет моим самым сильным врагом», — шептал о себе под нос лорд-демон шести желаний. Толика фанатизма промелькнула в его глазах. В 500 футах отсюда, на вершине горы, был гигантский водоворот, который служил входом в третье царство. 7 лет назад путешествие лорда шести желаний началось вполне гладко, но когда он подобрался ближе к вершине, ограничения стали сложнее и сильнее. Попадались и действительно потрясающие экземпляры, как, например, ограничение, из которого лорд-демон не мог выбраться 5 лет. Он отвернулся и быстро двинулся вперед. В это же время из ограничения в виде водоворота у подножия горы вышел человек. В руках он держал веничек, а его лицо, со сказочной аурой, прикрывало вуаль. Он ступил вперед твердыми шагами. Это был древний император. Хотя он выглядел спокойным, он удивленно приподнял бровь. В первом царстве он наткнулся на огненное ограничение, на которое ему понадобилось 7-7, чтобы разбить его. В пределах огненного ограничения было много монстров. Он убил бесчисленное их количество. Конечно, если бы он использовал всю свою силу, то смог бы выбраться гораздо раньше, но древний император был очень терпеливым человеком. Он скорее выберет изнурительную борьбу, чем пойдет на риск. Он сильно отличался от Горбунамына своим безграничным терпением. На этот раз древний император хорошо подготовился к тому, чтобы пройти через барьер. Несмотря на то, что он столкнулся с огненным ограничением, его природной слабостью, он не терял рассудка и постепенно освободился. Хотя это заняло много времени, все его сокровища остались неиспользованными. Теперь, когда он в будущем попытается пройти через барьеры, они очень ему пригодятся. Но теперь дорога перед ним была открыта, иллюзорные ограничения его не задевали. Войдя во второе царство, древний император глубоко выдохнул. Его глаза остановились на вершине горы. На его лице расплылась холодная улыбка. Он готовился к этому дню 1000 лет. «Если хочешь войти в третье царство, то должен научиться методам ограничений». Это он выучил наизусть. Если бы не его удивительная скорость, благодаря которой он сумел проникнуть в портал через 3 секунды после его открытия, то убей он хоть всех оставшихся там людей, выжить он все равно не смог бы. Он не был похож ни лорда демона, Дуаньму или Горбунамына. Более 100 лет назад он уже был мастером на средней стадии формирования духа и был лидером последней экспедиции. В то время на таких, как лорд-демон шести желаний, он смотрел свысока и считал их сосунками. Если бы не его смертельная рана, после того, как он сбежал, то те трое не остались бы в живых. Последнюю 1000 лет он восстанавливал силы в море демонов и в это же время начал разрабатывать свою технику ограничений таким образом, чтобы с ее помощью снова войти в царство. За эту 1000 лет он смог восстановить свой уровень культивации, но продвинуться выше он уже не мог. После тщательного анализа он пришел к выводу, что телесные раны, которые он получил много лет назад, повредили основу его силы. Если он не использует какое-нибудь небесное сокровище, то его культивация может навсегда застрять на этом уровне. В результате он еще больше загорелся идеей снова ступить на землю древних богов. Только здесь он сможет найти сокровище, которое не только поможет ему восстановиться, но и сформировать инь-бьянь-дан. После этого он сможет стать мастером инь-бьянь. Тогда все трудности, через которые он прошел, окупятся сполна. Ради этой цели он полностью сосредоточился только на исследовании техники ограничений. Он даже побывал во многих школах, известных своей практикой техник ограничений. Спустя 1000 лет исследований он чувствовал уверенность в своих способностях. Он даже прихватил с собой несколько удивительных сюрпризов. Он коснулся дорожной сумки, и его улыбка стала шире. Не говоря ни слова, он подобрался к первому ограничению у подножия горы. Это было то самое первое ограничение, которое много лет назад он сломал силой. Взглянув на него один раз, он сделал шаг вперед. Он видел, что на него не стоило тратить лишнее время, гораздо проще было разбить его силой. В конце концов, именно так он и прошел его много лет назад. Он вспомнил, что как только он вошел внутрь, сорняки превратились в лезвия. Вышло так, как он и ожидал. Сорняки вокруг него взмыли в воздух и исчезли в только что возникшем красном тумане. После этого они ринулись обратно в виде дождя из клинков. Древний император, делая вид, будто ничего не произошло, двинулся вперед. Когда клинки стали приближаться к нему, они тут же покрывались льдом и мгновенно разлетались на части. Он легко достиг границы формации и вспомнил, что именно здесь должен был появиться красный свет. В точности, как он и рассчитывал, вокруг него поднялись столбы красного света. Древний император невольно вскрикнул. Его правая рука сжалась в кулак и врезалась в один из красных лучей. Свет немедленно рассеялся и исчез. Он по очереди бил по красным столпам света. Меньше чем за 2 часа все огни были разрушены. Он легко разрушил это ограничение. Древний император сделал шаг вперед. Он всматривался во второе ограничение в нескольких десятках футов от него. Пройдя 100 футов, выражение его лица вдруг резко изменилось. Как только он вышел из ограничения, вокруг него поднялся черный туман. Это значительно отличалось от красного света и животных звуков, которые доносились изнутри. Вскоре после этого рядом появились бесчисленные черные мечи и красные огни. Все они бросились к нему. Они передвигались слишком быстро. К тому времени, как он их услышал, они уже парили над ним. Лицо древнего императора внезапно помрачнело. Он сплюнул немного линкцы, которая тут же превратилась в плотную ледяную стену вокруг него. Затем он тут же отступил на несколько шагов назад. Он сжал кулак правой рукой и ударил по ледяной стене. Лед тотчас же разлетелся на миллионы кусочков. Из его левой руки продолжала выходить духовная сила, которая проникала в осколки льда. Лед быстро растаял и превратился в клонов древнего императора, которые, используя разные техники, атаковали ограничение. Ограничение взревело после стольких ударов, а затем полностью разрушилось. Когда черный туман исчез, древний император вышел с мрачным лицом. Его кожа будто приобрела мрачный темный оттенок, а от него самого исходило сильное желание убийства. «Лорд-демон 6 желаний, только ты мог оставить после себя такое ограничение». Скрытое ограничение, которое появилось совсем внезапно, на секунду сбило его с толку. Если бы на его месте оказался кто-то не такой сильный, то этот человек не смог бы отделаться легкими ранениями. Он так твердо верил, что это дело рук лорда-демона 6 желаний, что напрочь забыл про Ван Лина. Осознав, насколько коварным было это ограничение, он мысленно выругался. В душе он дал себе слово, что независимо от того, насколько простым выглядит ограничение, он не будет больше спешить. Пока Ван Линь медленно шел к вершине горы, он вдруг остановился и посмотрел вниз. Он заметил, что первое ограничение, которое он установил, было разрушено. Но он не стал паниковать. На протяжении последних 7 лет, пока он шел в гору, он установил бесчисленное количество ограничений, чтобы остановить тех, кто шел позади него. Даже если кому-то удалось бы прорваться живым, то точно без верхнего слоя кожи. Даже культиваторам на стадии формирования духа не под силу пройти через них невредимыми. Позади Ван Лина было немного мощных ограничений, всего 3 или 4. К тому же лорд-демон 6 желаний наложил на них еще больше слоев. Ван Линь даже потратил 4 недели на то, чтобы вернуться обратно и специально изменить ограничения. Теперь, когда сработает одно из них, то все остальные будут задействованы по цепочке. Ван Линь холодный рассмеялся. Люди, шедшие позади, его не заботили. Он продолжал двигаться вперед. Чем ближе он поднимался к вершине, тем медленнее он шел. Ему пришлось потратить немало нервов, чтобы понять, как устроены ограничения. Он изучал каждую их деталь, прежде чем сломать. С помощью его собственной техники ограничений он мог создать до 10 иллюзорных кругов. Большего его тело не выдержало бы. Будь на его месте кто-то другой, то этот человек смог бы сделать только 3 или 5 кругов. Ван Линь был способен на большее только благодаря своему божественному сознанию области Цзи. Исписанных нефритовых лент уже насчитывалось более сотни. Они служили свидетельством его роста. У Ван Лина была сильная воля духа. На изучение некоторых ограничений у него уходило много дней и ночей, прежде чем он достигал успеха. Время быстро пролетало мимо, и в мгновение ока прошло 3 года. Волосы Ван Лина совсем побелели. Его взгляд стал еще проницательней, словно он мог видеть насквозь души. Ван Линь никогда бы не подумал, что проведет 10 лет жизни на вершине горы, но для него эти 10 лет прошли очень быстро. Каждую секунду он посвятил изучению техник ограничения. Сейчас он был в 600 футах от вершины горы, но где-то через 300 футов начинался густой белый туман, преграждавший путь вперед. Спустя 3 года у Ван Лина почти не осталось жидкой линкцы. Сейчас ему нужно было обходиться с ней как можно экономнее. Сейчас его белые волосы были заплетены. Он сидел, скрестив ноги, на скале, окруженной ограничениями. Все они были уничтожены иллюзорными кругами, созданными его правой рукой. Когда Ван Линь подобрался к вершине, он начал нервничать и гадать, прошел ли человек, шедший впереди него, через второй барьер. Если нет, то он скорее всего ждал Ван Лина на вершине. Там, где сейчас был Ван Линь, ограничения были настолько сильными, что даже мастер на стадии формирования духа с трудом выжил бы. Поэтому Ван Лину нельзя было отвлекаться. Он должен был полностью сосредоточиться на изучении ограничений. Что касается человека позади него, то Ван Линь ясно ощущал его прогресс за последние 3 года. С самого начала он чувствовал, как каждые несколько недель он разбивал его ограничения. Теперь же должны пройти месяцы, прежде чем он разрушит следующие ограничения. Дело не только в том, что сами ограничения естественным путем становились сильнее ближе к вершине. Сила Ван Лина тоже возросла. Ограничения, которые он устанавливал сейчас, были словно небо и земля по сравнению с тем, что создавал 10 лет назад. Ван Линь медленно выдохнула. Его взгляд переметнулся вперед. Так же, как он мог определить скорость, с которой передвигался человек позади него, также и незнакомец впереди знал, с какой скоростью движется Ван Линь. Возможно, впереди его уже ждет какая-то скрытая опасность. Ван Линь холодно улыбнулся. Он взмахнул рукой и установил несколько ограничений. Он сидел здесь уже почти год. Он должен был внимательно следить не только за тем, что происходило над ним, но и под ним. Он разложил множество ограничений вокруг себя. Ван Линь не спешил. Он не собирался бежать, сломя голову в ловушку противника. Сейчас у него не было права на ошибку. Ван Линь ждал, пока человек, шедший позади него, вырвется вперед, чтобы понаблюдать за ним. Этот человек должен быть по меньшей мере на стадии формирования духа. Именно по этой причине Ван Линь остановился на год. Он установил множество ограничений не для атаки, а для того, чтобы скрыть свое присутствие. Если он не будет двигаться, то противник вряд ли заметит его присутствие. Через несколько дней Ван Линь почувствовал, что ограничение рядом с ним только что было разрушено. Его губы скривились в ледяной усмешке, а глаза засияли. Гнев древнего императора за последние 3 года вовсе не утих, а наоборот усилился. Ему пришлось не только потратить кучу времени на уничтожение ограничений, но сохранять осторожность. Когда он разрушал одно ограничение, то сразу же задействовались и все соседние. Это ужасно действовало ему на нервы. Он едва не умер почти 100 раз. Ему казалось, что человек, расставивший эти ограничения, был слишком жестоким. Ему также попадались ограничения, которые можно было спокойно обойти. Но стоило попытаться их взломать, как они сразу же создавали бесконечный цикл новых ограничений. Шаг за шагом, даже зная об опасности впереди, он продолжал идти вперед, чтобы наконец вырваться из этого ада. Каждый раз, когда он думал о том, чтобы вернуться назад, в нем закипал гнев. Ему хотелось разорвать на части человека, который это сделал. Иногда он ощущал присутствие сильной духовной энергии, но после долгих наблюдений не находил ни одного ограничения. Тогда он посылал вперед одно из своих сокровищ, чтобы проверить. В итоге оказывалось, что никаких ограничений действительно не было, а след духовной энергии был оставлен нарочно, чтобы обмануть его. Что раздражало его больше всего, так это места, которые выглядели совершенно нормально, но если присмотреться к ним внимательней, то в них можно было заметить легкий след духовной силы. Такой след невозможно обнаружить, если не устремить туда все свое внимание. Но в таком случае он тратил еще больше духовной энергии, только чтобы обнаружить поддельное ограничение. В течение последних 3 лет древний император постоянно сталкивался с настоящими и поддельными ограничениями. Иногда он случайно задевал настоящие ограничения, которое приводило в действие соседние и так по цепочке. На первом барьере он потратил больше времени, чтобы сохранить свои магические сокровища, но сейчас он уже использовал больше половины из них для защиты. Он уже сожалел о том, что не использовал эти сокровища на первом ограничении, тогда, возможно, он обогнал бы этого человека и его дорога была бы куда легче. 2 года назад, когда он увидел 3 разных типа ограничений, он понял, что лорд-демон был не единственным ответственным за это. Он понял, что мастеров ограничений перед ним было 2. Причем, корону первенства он отдал бы таинственному мастеру. Во-первых, несмотря на то, что его ограничения были очень ловкими и продуманными, они не требовали много сил на их создание. Однако, чем дальше он проходил, тем искуснее становились умения этого незнакомца. Сначала древний император легко ломал его ограничения, но со временем на это уходило все больше сил. Он чувствовал, что в отношении ограничений этот незнакомец был ему равным соперником. Хотя он не мог сравниться с его 1000-летним опытом, сообразительности ему не занимать. Но больше всего его потрясло нечто другое. Казалось, что незнакомец начал изучать техники ограничений недавно. В это было трудно поверить, но такова правда. Самым важным было то, что сначала расположение ограничений было неаккуратным, они занимало много места, но теперь их очень трудно было найти, они стали более искусными. Быстрая скорость атаки, метод атаки, состояние спускового крючка, все это усложняло задачу. Он посмотрел вверх, до вершины оставалось еще 700 футов. Раньше он мог бы легко добраться до этой точки, но об этом лучше забыть. Он хорошо помнил, как 1000 лет назад он встретил человека на стадии формирования духа, который показал ему свое уникальное магическое сокровище, способное телепортировать его от горы до горы. Но когда он приблизился к горе ограничений, в него ударила фиолетовая молния и он исчез.